Гликерия густо покраснела, но белая ночь спрятала все. Уж ей ли спрашивать, зачем приехал сюда Костобоков? Почему оставил свою нужную людям работу и уже третью неделю топчет вместе с ней здешние поля и веси? Своевременный вопрос, Гликерия Потаповна. Зачем? Действительно, зачем? Но ведь кто-то должен охранять вас от комаров, дурных снов и местных неотесанных ухажеров. Но не обижайтесь. Здесь все сложно. Вроде как в разведку из всего взвода выбирают лишь одного. Почему именно его? Никто не знает, только командир. Ну вот, считайте, что меня выбрали. Он с размаху саданул себя по плечу, сгоняя комара. На белой рубахе проступила кровавая капля. «Снимайте рубаху! Надо замыть, пока не присохло!» Пока он стягивал рубаху, она невольно засмотрелась на его крепкую грудь. Захотелось погладить его, как без боязни гладила она сильных, лоснящихся лошадей или шелковистую, ухоженную спину какого-нибудь домашнего зверя, не чувствуя ни стыда, ни угрызений совести. В коленях сладко заныло. От теплого березового запаха закружилась голова, и она не сразу вспомнила, зачем он протягивает ей свою рубашку. Ловко взобравшись на прибрежный валун, она быстро прошоркала пятнышко, встряхнула мокрую ткань. Вот, готово. Спасибо вам за все, Вадим Андреевич. Он все же заметил ее горячий румянец и властно схватил ее запястье. Послушай, Лика, я давно собирался тебе... Но язык одеревенел и не слушался. «Не надо, Вадим!» Она выдернула ладони, резко освободилась от цепкого захвата и с силой оттолкнула следователя. «Я никогда не смогу забыть его. Запомни это. Никогда!» Эти слова она давно берегла, прятала, как жалкий кинжальчик висталки, когда придет час объяснения, и едва выпалила их. Сама себе показалась ненастоящей, киношной. «Никогда не говори никогда, Гликерия!» «Ну что ж, отдай хоть рубашку. Будет чем утереть скупую мужскую слезу. А все-таки ты лжешь, Гликерия». Вадим резко развернулся и зашагал в поле. На ходу он неловко напялил рубашку. Она смотрела, как тает, растекается во мгле светлая точка. «Зачем ты лжешь себе, девушка? Ведь ты давно без ума от него, от его чистоты и силы, от его мужской стати. И только он один может дать тебе то оскорбительное, запретное, но страстно желаемое, после чего ты будешь недолго ненавидеть себя, потную, раздавленную, и его, грубого и отвратительно сытого. Но потом полюбишь с новой силой, уже навсегда. Жемчужные облака таяли у горизонта. Призрачная белая ночь лишь немного сгущала краски. Повсюду были разлиты летняя благость и ровное тепло. На выгоне стенькала колокольчиком корова. Вадим Андреевич сидел на крыльце, разглядывая окрестность. Тайной был для него могучий север, скудный, безлюдный и светлый край, куда столетиями шли разбойники и святые. Стремились бесчисленные орды, плыли на стругах ушкуйники, пробирались купцы, бродяги, бегуны, скрытники. Что искали? На что надеялись? Почему на север глядит египетский сфинкс, что держит в своих когтях знамение конца света? Зачем на север летят лебеди и гуси и неудержимые волны перелетных птиц? Зачем орды полярных сурков, леммингов толпами бросаются в холодное море и гибнут, не доплыв до обетованной полярной земли? Может быть, как ручей желает вернуться в русло вечной реки, так и все мы, повинуясь генетическому коду, стремимся к северным истокам, откуда вышли когда-то наши предки. Или взаправду стоит в Божьих лесах святой камень-алатырь и как магнит притягивает к себе души? Кто сможет постичь тайну севера? Лишь тот, кто охватит взглядом его безмолвные долгие зори, его пустые призрачные ночи, его зимы, пронзенные ледяными иглами мороза, его огромные синие звезды, его тундры, скалы, леса и болота, бездонные, как шаги тысячелетий, уходящие вглубь к младенчеству земли. Как глубока здесь земля и как высоко небо. Ночная сырость проняла Вадима Андреевича до костей. Луга лежали в росе. Во мгле белели ромашки. Он собрал душистый, тяжелый от росы букет и забросил в окошко высокой горницы, где спала Гликерия. Постоял, слушая ночную тишину.